Глава третья. Дом маркизы де Триоль. Веки были тяжелыми и непослушными, так же, как и все тело. По ощущениям, мешок, набитый песком, тяжелое и как будто существующее отдельно от разума тело. Мимо проплывали далекие, наполовину стершиеся воспоминания, похожие на цветные пятна, что ложатся на пол, когда солнечный свет проходит сквозь витражи. Там снова была скрюченная гадалка в бархатной шапочке, загорелая до черноты. В тонкие седые косицы вплетены цветные нитки с лазуритовыми бусинами. Она указывала на Итана кривым пальцем. «Ты наденешь корону, мальчик, только перейдя топь, и будешь женат на настоящей королеве». Гадалка распадалась цветными стеклышками, как узор в калейдоскопе, а вместо нее появлялся отец, такой, каким его Итан запомнил в тот самый последний вечер, когда еще жил во дворце. У отца была совершенно лысая голова и пышная огненно-рыжая борода. Сам же он был грузным, да и вообще просто необъятным. В щель между дверью и косяком было видно, что и лицо, и шея у отца сделались бордовыми, и при этом кричал он так, что стекла в окнах дребезжали. Кричал на матушку. Что-то страшное, очень обидное. Но Итан не понял, что, и теперь уже не мог вспомнить. Он протянул руки к отцу, пытаясь заставить его замолчать. Хотел спросить, что же тогда случилось. Но и отец рассыпался стеклянным искристым крошевом. А Итан, он снова был драконом. И снова у основания шеи сидела тварь, куда более злобная и кровожадная, чем сотворенный ею дракон. С каждым взмахом крыльев все ближе и ближе дирижабли Оривьена, и он несется им навстречу, уже понимая, что ловушка захлопнулась, но с отчаянным весельем обреченного, с нетерпением умереть и освободиться. А потом дирижабли разворачиваются и дают залп, и синее небо закрывает бушующее пламя. Итана треплет, клочья драконьей шкуры летят вниз, и вместе с ними вниз летит и он, хрупкая человеческая фигурка. А потом все поглотила огненная бездна, которая, так же, как и отец, и гадалка, рассыпалась оранжевыми стекляшками. И над ним высокий потолок с лепниной и росписью. Вокруг сумерки, а на потолке золотистый полукруг от лампы, которую зажгли внизу. Теперь надо вспомнить, почему он здесь. Воспоминания пришли послушно, такие яркие, что на мгновение Итан даже почувствовал запах гари. Ни залп из орудий, ни падение его не погубили. Даже не особо навредили, потому что он смог для начала уползти подальше от того места, где погибла королева Селистии. Украл в ближайшей деревне какое-то тряпье, оделся, а потом, видимо, серебряная куколка расплавилась, и процесс регенерации повернули вспять, только поэтому его и скрутили. Поставили рабское клеймо и подарили какой-то пигалице. Ненависть в душе. Да какой бездны! Чем он так провинился, что даже умерев для всех, он снова оказался в рабстве у какой-то очередной бабы? За что? А ведь так хотел хотя бы сдохнуть свободным. Он вдруг насторожился, все еще лежа неподвижно. Что-то не складывалось. Какие-то кусочки мозаики потерялись, либо оказались вовсе не тем, что ожидалось. Итан точно знал, что умирает. Раны открывались, ожоги не заживали, и силы утекали, как вода сквозь сито. Выходило, что он уже должен был отправиться на суд пяти, но почему-то снова открыл глаза. Прислушался к себе. Тело одеревенело. Непослушное, тяжелое. Боли, однако, не было, как будто все зажило. И дышалось легко. Вот только рассудок все еще мутился, и мерещились то гадалка, то маленькая смуглая женщина с каким-то беспомощным детским выражением лица, то отец, который страшно кричит на матушку. Он отмахнулся от невесомых, мимолетных видений и снова уставился на потолок. Внезапно захотелось повернуть голову и посмотреть, кто сидит рядом с зажженной лампой, но не получилось. как будто разум заключили в деревянную куклу, и он, Итан, отныне будет шевелиться только тогда, когда им захотят поиграть. Проклятая бездна! Ему не хотелось быть игрушкой. Всё, о чём он просил великих пятерых, чтобы хотя бы умереть свободным. Но и в этом ему было отказано. С особым цинизмом отказано. Его снова сделали рабом. «Ничего», — подумал он, — «тут либо надо умереть, либо сбежать. И если я до сих пор жив, то, наверное, что-то произошло, что-то очень важное. И коль я до сих пор не умер, значит, смогу убежать. Никакое клеймо, никакое колечко меня здесь не удержит». И он даже улыбнулся собственным мыслям, потому что знал. Его решимости хватит для того, чтобы срезать нанесённое каллиграфом клеймо. Да он, пожалуй, и зубами его выгрызет, дайте только возможность повернуть голову. Скрипнула открываемая дверь, едва слышно, и точно так же на границе слышимости мягкие неторопливые шаги. Итан закрыл глаза. Кто бы это ни был, пусть думает, что он ещё не пришёл в себя. «Тавилла, ты что, уснула?» Тихий и очень усталый голос. «Ой, так ведь ночь, госпожа миленькая. Ну и этот ваш не шевелится, но вроде бы дышит». А этот голос куда старше. Итан вспомнил, что тогда в холле присутствовала ещё и немолодая коренастая женщина, по виду прислуга. Скорее всего, это и есть она. «Чтобы он зашевелился, надо ещё приготовить катализатор», — негромко ответил первый голос. И, услышав это, Итан мысленно проклял всех богов. Мало того, что его сделали рабом, так он ещё и попал к бабе-алхимику. Хуже некуда в самом деле. Однако он нашёл в себе силы по-прежнему лежать с закрытыми глазами, и даже дыхание почти не сбилось. «Госпожа, милая моя, как ваша прогулка-то прошла?» Вздох. Он был исполнен такой горькой безнадёжности, что Итан даже удивился. Из чего бы ей так горевать? «Плохо, Тавилла. Отвратительно. Господин наместник намекает, что вернёт счета мужа, но только в том случае, если я стану его любовницей». «Так что в том плохого?» — искренне удивилась служанка. «Вы-то, чай, не девица уже». «Да что ты говоришь?» Голос госпожи вдруг сорвался. «Я даже представить не могу, чтоб с ним! Да что там? Противный он. Не хочу». «Может, стерпится, а там и понравится», — проворчала служанка. А Итану захотелось её удавить, потому что он, как никто другой, знал, каково это, когда не можешь себе представить, когда противно, а тебя никто не спрашивает, хочешь или нет. «Старая дура», — заключил он, продолжая слушать. «Он сегодня напился в ресторане, целоваться полез», — пожаловалась госпожа. «Я думала, меня стошнит». «У вас просто не было нормального мужчины». «Он мне то же самое сказал. Но знаешь, такого мужчины мне точно не надо. Он просто омерзителен. Я не перенесу, если...» И резко замолчала, как будто задумалась. «Ты как-то говорила, что у Кельвина есть поместье на севере?» «Говорила, но мы с Салветром там никогда не были. Мы всю жизнь жили здесь. Кельвин как-то обмолвился, что то поместье досталось от погибшего брата». «Если это поместье не отобрали, то, возможно, нам лучше уехать туда. Тебя ведь в Пантее ничего не держит. А так исчезнем с глаз долой, и он обо мне забудет». «Если не отобрали», — задумчиво произнесла служанка, — «мы никогда там не были, и Кельвин ни разу туда так и не съездил. А так-то, милая, куда скажете, туда и поедем. Но пока мы здесь, неплохо было бы ещё девушку мне в помощь нанять. Дом большой, убираться в нём надо, а я одна. А этот...» — тут Итан понял, что указали на него. «Это мужчина, он прибираться не будет, да и вряд ли умеет. За ним самим придётся убирать». «Хорошо, завтра дадим объявление. Может быть, кто-нибудь из старых слуг вернётся?» Сальветор может сходить, например, к Аринке. Впрочем, неважно. Знаешь, Тавила, принеси сюда одежду на этого. Да где ж я ее возьму? Сальветор куда как меньше. Возьми что-нибудь у Кельвина в гардеробной. Что-нибудь простое. Рубашку, штаны. Что-нибудь из нательного белья. «Жирно ему будет», — буркнула Тавилла. Итан же про себя усмехнулся. Похоже, служанка его заранее терпеть не могла, впрочем, как и он ее. «Принеси, будь добра». Голос госпожи сделался холодным. Снова тихо скрипнула закрываемая дверь, и снова раздались мягкие, почти невесомые шаги. Итан услышал чьё-то дыхание прямо над собой. И лежать с закрытыми глазами стало невыносимо, да и не нужно больше. Он открыл глаза и зло уставился на склонившуюся над ним госпожу, а потом сам себе удивился. Вся ненависть, а ведь он должен был ее ненавидеть, новую хозяйку. Вся его жаркая ненависть вмиг остыла, подернувшись серым пеплом. Госпожа, было видно, что она отчаянно рыдала, глаза красные, опухшие, и следы от слез на щеках, и такое выражение отчаяния на лице, что нечего тут ненавидеть. В конце концов, напомнил себе Итан, к ней привязался наместник и шантажирует счетами мужа. Надо будет узнать хотя бы, кто эта смуглянка. Видно ведь, что дом хороший и одежда на ней дорогая, но при дворе он ее никогда не встречал в те редкие разы, когда королева заставляла выходить с ней. Ну... «С возвращением», — сказала женщина тихо. «Благодари пятерых, что я догадалась посмотреть твою кровь на предмет внешней привязки. Так бы ты уже умер, а теперь выздоровеешь и будешь жить». Итан ничего не сказал, да и не смог бы. Из всего тела подвластны были только глаза. Все, что он видел, — это растерянное, опухшее от пролитых слез личико. Белый кружевной воротничок — старомодную жемчужную брошь на синей ткани платья. Смотрела она настороженно, как будто маленькая птичка, подбирающаяся к зернышкам. «Все мы, как те птички», — мелькнула горькая мысль. «Прыгаем, прыгаем, а потом раз — и в силках. И все. «Послушай», — мягко продолжила она, «пока ты еще окончательно не пришел в себя, будешь меня слушать, независимо от своего желания. Мое предложение в силе. Я не просила наместника дарить мне раба, мне это не нужно. И если у тебя есть куда пойти, то, клянусь, я отдам тебе это». Она покрутила рукой, где на указательном пальце тускло поблескивал стальной перстень со вставкой из металла же. «И ты волен уйти. Но если тебе идти некуда, то ты мог бы задержаться в моем доме и в самом деле помочь с ремонтом. Все же я тебя спасла. А потом я все равно отдам тебе перстень. Да бездна, я даже заплачу тебе, и иди куда хочешь». Она помолчала, пристально разглядывая лицо Итана. Нахмурилась, сжала губы. «Если не узнала сразу, то, наверное, и не узнает», — успел подумать он до того, как она сказала. «У меня странное чувство, будто я тебя уже где-то видела, но не могу понять, где. Возможно, мы встречались? Закрой глаза, если это так». Итан замер, заставил себя даже не моргать. В голове эхом звякнули слова королевы. «Тебе такое не простят. И поэтому лучше никому не знать, что он и есть та самая ненавидимая всеми кровожадная тварь». «Хорошо», задумчиво произнесла госпожа. «Тогда сейчас я схожу в лабораторию, чтобы приготовить для тебя катализатор, а ты пока отдыхай». «Да, прошу прощения, забыла представиться. Я Вельмина де Триоль, вдова маркиза де Триоля. Моего мужа казнил король совсем недавно». И замолчала. Итан же, если бы мог, рассмеялся. Похоже, все боги ополчились на него. Мало того, что не дали умереть на свободе, так еще и швырнули в руки женщине, мужа которой он собственноручно убил. Прелестно. Просто прелестно. Определенно надо уходить из этого дома. Чем скорее, тем лучше. Ведь рано или поздно она его узнает, и тогда... А что тогда? Тогда все равно придется бежать или, наоборот, начать убивать всех подряд. Вот этого последнего не хотелось. Он был сыт по горло потоками крови, которые королева лила его руками. Ее же всегда оставались чистенькими, белыми, с аккуратными розовыми ноготками. Тьфу, даже думать мерзко. Итан по-прежнему не мог пошевелиться, и все, что оставалось, — таращиться в потолок. Рассматривать старательно выписанные букетики фиалок, багряные ленты и восходящее солнце. Пожалуй, было даже хорошо, что он полностью обездвижен, потому что если бы мог шевелиться, уже попытался бы сбежать или сотворил какую-нибудь глупость. А так появлялось время подумать и хотя бы попытаться спланировать дальнейшие действия. Итак, следовало начать с того, что он перестал умирать. Вдова Детриоля запечатала ту дыру, которая осталась после разрушения привязки, созданной королевой. А коль перестал умирать, следовало бы подумать не о том, чтобы сдохнуть гордым и свободным, а о том, как и где дальше жить. Мысль о том, чтобы остаться в доме Вельмины Детриоль, Итан отмёл как совершенно негодную. Здесь его могли узнать в любую минуту. И это же ставило под угрозу не только его жизнь, но и жизни тех, кто рядом, маркизы в том числе. Да, да, следовало признать, что король-дракон так и не стал выхолощенной, пустой оболочкой без сердца и совести, как этого хотелось бы королеве. Итан, хоть и не желал служить очередной хозяйке, зла ей тоже не желал. Даже наоборот, хотел, чтобы эта куколка с темными выразительными глазами и темными кудрями жила долго и счастливо. Подальше от него. И все-таки счастливо. Далее. Если он собирался покинуть дом Детриолей, следовало подумать о двух, даже о трех вещах. У него нет ни документов, ни денег, ни места, где бы он мог спокойно жить дальше, не опасаясь быть узнанным. Итан размышлял о том, что мог бы уехать из Селистии куда-нибудь. Да хоть в тот же Оривьен. Возможно, ему и надо именно туда. Но для того, чтобы уехать, нужны хотя бы деньги, а в идеале еще и документы. Ничего этого пока что нет. Можно ограбить вдову Детриоль, но такой поступок выглядел совсем уж гадко, что даже развеселило Итана. Ну надо же, он собственноручно убивал по приказу королевы, а теперь не решается ограбить вдовушку. Правда, с королевой у него совсем не было выбора, руки двигались помимо воли, но все равно. По локоть, в крови, а тут надо же, как расчувствовался. Но ведь сама маркиза Детриоль предложила ему заработать, ремонтируя дом. Можно задержаться на несколько дней, получить деньги, справить документы, а затем уехать. Правда, был во всем этом маленький нюанс. Итан умел стрелять из пистолета, превосходно фехтовал и мог свернуть противнику шею голыми руками, и совершенно не умел чинить мебель и стены. А если Вельмине не понравится то, как он отремонтирует, что ей там нужно, и она не заплатит? Итан хмыкнул. Забавная складывалась картина, но не безнадежная. К тому моменту, как вернулась служанка с одеждой, решение все-таки было принято. Итан собирался немного поторговаться с госпожой Детриоль и задержаться в этом доме дней на 10. Ну, а если она его все же узнает, тогда придется бежать. Жаль, что он не может по собственному желанию превратиться в дракона. Для этого у королевы Лисии был специальный катализатор, и Итан даже знал его название, но понятия не имел, как его добыть, не выходя из дома. «Госпожа, вы бы спать ложились. Завтра будет новый день. Все успеете». «Ничего, днем отосплюсь». «Да что вы над ним так трясетесь? Бездомный попрошайка. А может, и лихой человек. А вы за ним так, словно сам король». Итан едва не поперхнулся воздухом. Так близка к истине оказалась Тавила. Только и оставалось надеяться, что и Вельмина его не узнает. Все-таки она, если его и видела, то во дворце, причесанным, чисто и роскошно одетым. Лисия обожала его наряжать как куклу. Да он, собственно, и был все эти годы ее личной куклой. Теперь же израненный, возможно, в шрамах. Спутанные волосы, грязь. Нет, не должны узнать. Он почувствовал, как над ним склонилась Вельмина и открыл глаза. И поразился тому, каким сказочно красивым показалось ее лицо в слабом свете. Смуглая кожа напоминала нежную кожицу персика, а ресницы были такими густыми и длинными, что сам взгляд казался мягким, бархатным, но при этом как будто обращенным внутрь себя. Нос немного длинный и с заметной горбинкой, но узкий, аристократичный. И губы, удивительно гармонично сочетающиеся с формой лица, не слишком тонкие и не слишком пухлые. Бантиком. «Тебе было мало Лисии?» — отдернул он себя. «Не налюбовался?» «Сейчас я введу тебе катализатор, и подвижность начнет возвращаться», — задумчиво произнесла Вельмина де Триоль. «Сперва ты сможешь заговорить, затем повернуть голову, ну и так далее. Очень рассчитываю на то, что тебя не придется привязывать к кровати». Итан закрыл и открыл глаза, тем самым давая понять, что согласен. «Хорошо». Она устало улыбнулась и исчезла из поля зрения. А он почувствовал, как ее теплые пальцы коснулись предплечья, аккуратно поползли вверх, нащупывая вену. Затем повыше локтя был затянут жгут, и что-то холодное кольнуло в локтевой сгиб. Еще через мгновение во рту стало горько, а перед глазами замельтешили цветные круги. Вену тянуло тупой болью, но Итан терпеливо ждал, понимая, что все это — ввод катализатора. И к радости своей понял, что чувствует собственный язык и челюсти, и щеки. «Зеркало». С трудом, еще неразборчиво, выдохнул он. Вельмина извлекла иглу из вены и согнула его руку в локте. «Зеркало? Зачем?» «Пожалуйста». С трудом ворочая языком, попросил Итан. От результатов осмотра зависело слишком многое. И он даже смог повернуть голову, когда Вельмина отошла в сторону. Оказалось, отошла она к бюро с кокетливо резными боковыми полками. А еще оказалось, что она так и не переоделась, все в том же синем платье с жемчужной брошью. Уже была глухая ночь, а она так и не переоделась. Вельмина взяла с полочки небольшое круглое зеркальце и вернулась. «Вот, смотри». И Итан увидел себя после того, как в него дали залп взрывными снарядами. Что ж, на самом деле он ожидал большего. А тут всего-то кривой шрам, ветвящийся от лба через бровь, глаз, скулу. Это то, что было под повязкой. Века, задетая раной, осталось немного опущенным. А то, что просто опалило жаром, благодаря алхимии, выглядело так, словно ничего и не было. Вельмина по-своему расценила его молчание. «Шрамы — это не главное?» — тихо сказала она. Итан молча кивнул. Уж с этим он был совершенно согласен. Вельмина убрала зеркальце и снова села рядом на стул, сложила маленькие руки на коленях. «Ты обдумал мое предложение?» «Да». Он сам удивлялся себе. Казалось, что один только вид новой госпожи будет бесить до зубовного скрежета. А оказалось, совсем наоборот, присутствие этой смуглой куколки как будто бы успокаивало и даже прочищало мозги. Мысли делались упорядоченными, четкими и быстрыми. «Теперь меня никто не узнает, потому что король все-таки выглядел иначе», — решил Итан. «Следовательно, торопиться ему совершенно некуда и незачем». «Я останусь», — твердо сказал он. «Правда, я не очень хороший плотник. Но дома у меня нет, и меня никто не ждет, так что я готов отработать ваши усилия, госпожа де Триоль, по части возвращения меня к жизни. А потом, когда я сочту нужным, то уйду, и вы не будете меня задерживать». «Я оплачу тебе работу», — спокойно и с достоинством ответила Вельмина. «Теперь, правда, я не богата, но будем надеяться на то, что у наместника Ориньи все же есть совесть». Итан молча смотрел на нее, а она, снова неверно расценив его молчание, Вдруг порывисто поднялась со стула и, сдернув с пальца тот самый стальной перстень, вложила его Итану в руку. Он медленно стиснул кулак, сжимая свой ключ к свободе, и только и спросил: «Почему? Я ведь могу быть опасен». «Я привыкла доверять людям, которые живут в моем доме», — слабо улыбнулась женщина. «Надеюсь, у нас и так не возникнет никаких разногласий, которые бы требовали применения этого». И она брезгливо поморщилась, но тут же снова улыбнулась. «Ты говоришь совсем не так, как говорил бы нищий. Откуда ты? И почему... почему на тебе два герба? Селистии и Оревьена? Кто тебя заклеймил?» «Я не знаю, откуда они», — флегматично солгал Итан. «Он освоил это искусство, прожив всю сознательную жизнь с Лисией. Тут самым важным было говорить спокойно и задумчиво, и Лисия почти всегда верила. К тому же солгал он наполовину. Если герб Селистии был подарочком от королевы, то насчет появления другого герба он не знал ничего. Этот знак, отливающий темным малахитом, был с ним всегда, сколько он себя помнил. Хороший повод отправиться в Оревьен». Вельмина пожала плечами. «Если ты не хочешь говорить, то я не настаиваю. Может быть, потом расскажешь. А как ты получил свои раны?» «Пожар», — коротко ответил Итан. И, кажется, такой ответ Вельмину вполне удовлетворил. «Ты чувствуешь свое тело?» — с улыбкой спросила она. Итан пошевелился и к собственной радости ощутил и руки, и ноги. Нельзя сказать, что он был полон сил, но это куда лучше, чем лежать бревном. Да, он тоже невольно улыбнулся. Просто невозможно хмуриться, когда жизнь внезапно стала налаживаться. Вельмина кивнула, скорее даже не ему, а каким-то своим мыслям, и поднялась со стула. «Ну вот, значит, я наконец могу пойти лечь спать. Вот одежда», — указала на аккуратную стопку на втором стуле. «Салветер отведет тебя помыться. Эта спальня пока твоя. Прислуга завтракает в 8». С этими словами она вышла из комнаты, оставив Итана в одиночестве и некотором недоумении. Почему не стала допытываться о происхождении гербов под его кожей? Знает куда больше, чем хочет показать? Но... если бы Вельмина действительно знала, откуда взялся Итан, вряд ли так спокойно отдала бы ему перстень. Скорее уже позвала бы стражу. Неужели в самом деле доверяет? Невозможно. Такого просто не бывает. Оставшись один, он сперва сел на кровати и осмотрелся. Это была гостевая спальня. Кровать, рядом деревянная тумбочка. Дальше высокое окно, завешенное белыми полупрозрачными занавесками — такими тоненькими, что они напоминали крылья бабочки-капустницы. Высокий платяной шкаф у противоположной стены, рядом бюро. И два стула. На одном из них сидела Вельмина де Триоль, а на другом была сложена одежда. На краю бюро стояла лампа, вроде бы масляная, но светила она куда ярче, и пламя было слишком светлым, бледно-золотым. Вероятно, вместо масла туда залили какой-нибудь алхимический состав, от которого и света больше, и дыма меньше. Он обмотал бедра простыней, которой до этого был укрыт, и подошел к окну. За стенами дома стояла глубокая ночь, но пара окон из особняка напротив слабо светились, и потому стало понятно, что гостевая спальня выходит на фасад дома, и расположена она на первом этаже, и между самим домом и узорчатой оградой шагов 10 или чуть больше. Итан вздохнул и покрутил в пальцах тяжелый стальной перстень. Потом посмотрел на клеймо, которое ему выжгли на плече. Благодаря лечению ожоги почти мгновенно зарубцевались, но, к сожалению, никуда не делись. Получилась печать хитрой формы, как будто состоящая из маленьких червячков-шрамиков. Такую легко не сведешь. При этом вид собственного изуродованного плеча совсем и не расстраивал. В самом деле, это такая мелочь по сравнению с тем, что вытворял он сам по приказу королевы. Как странно. Итан то и дело ловил себя на том, что, несмотря на свое положение, ему нравится здесь просто стоять и глядеть в окно, вдыхать теплый воздух с легкой ноткой сандала, касаться пальцами шершавой простыни, которой обернул бедра. Именно в этом доме, когда в комнате хорошо освещен только один угол, а за окнами темень. И ему хорошо и спокойно, и даже начинает казаться, что все самые жуткие беды остались позади, и вскоре он сможет забыть то, кем был все эти годы. Он совершенно не понимал, в чем тут секрет. Тихая комната ли очаровала, или так потрясло его то, что госпожа де Триоль сама всучила ему рабское кольцо, совершенно не думая о последствиях. Или наоборот, хорошенько о них подумав. Она ведь такая хрупкая, такая миниатюрная. Ему ничего не стоило свернуть ей шею. А она, совершенно не зная о том, кто теперь живет в ее доме, не боялась. Настолько глупа или настолько порядочная и всех судит по себе? На эти вопросы ответов не было, но у него еще будет время все выяснить. Итан вздрогнул, когда снова скрипнула дверь. Через порог шагнул немолодой мужчина, седой, с залысинами и густыми бакенбардами. Итан и этого человека видел в холле, когда его, так быстро теряющего силы, притащили гвардейцы. А еще он ведь не выдержал и расплакался. Вспоминать об этом было стыдно, но тогда, когда понял, что происходит, как будто что-то надломилось в груди, и было так больно, что... Впрочем, неважно. Теперь Итан спокойно смотрел на Дворецкого, а тот в ответ подозрительно сверлил его острым взглядом из-под нахмуренных кустистых бровей. «Ты, — наконец, — сказал Дворецкий. — Госпожа приказала отвезти тебя в ванную, чтоб ты с себя грязь смыл. Бери одежду. Отведу». Итан подумал, что Дворецкий, судя по голосу, не сердится, однако побаивается. «Эх, знал бы ты, кого привели хозяйки в дом». Итан поправил простыню, потом взял стопку одежды и повернулся к Дворецкому. Тот сказал: «Меня зовут Салветр. А у тебя имя-то есть, а то госпожа ничего не сказала». «Итан», — представился он, — и тут же пожалел о том, что представился собственным именем. Упустил шанс избавиться от части себя, запятнанной королевой. После этой злобной суки даже имя казалось грязным и мерзким. «Хорошее имя», — внезапно сказал Салветр. «Благородное. Сдается мне, ты совсем не бродяга». «Почему?» «Здоров сильно для нищего попрошайки», — незамедлительно ответил Салветр. «Когда жрать нечего, такие плечища не отращивают. Ладно, иди за мной. Отведу тебя в ванную для прислуги. Вон, одежду тебе господскую госпожа дает. Радуйся». Итан пожал плечами, но почему-то одежду захотелось тут же бросить на пол и не прикасаться к ней. Глупости, конечно, но память слишком живо подсунула картину. «Вот он, Кельвин де Триоль, бледный до синевы, губы беззвучно шепчут молитву, а в дрожащей глубине голубых глаз как будто вопрос: мне будет очень больно?» Нет, не очень. Итан сделал все так быстро, как смог, чем вызвал неудовольствие старой твари. Ей хотелось, чтобы заговорщики мучились подольше, в назидание остальным. «Идем», — повторил Салветр. «Экий ты странный. Смотришь в пустоту. Смотреть надо на вещи и на людей. Все остальное — морок». Что-то было в словах Салветра правдивое и настоящее. Только вот как объяснить, что не так-то просто избавиться от этого морока прошлого, который еще и цвета крови? Они довольно долго шли по коридору, несколько раз сворачивая, так что Итан понял, что сам обратно вряд ли вернется. И, наконец, добрались до ванной. «Мойся», — напутствовал Салветр. «Госпожа у нас добрая, чересчур даже добрая. Бедная наша Вельмина». Итан едва не спросил, отчего ж бедная, но вовремя примолк, вспомнив, что эта Вельмина была замужем за Кельвином де Триолем, о пристрастиях которого знал весь двор. «Конечно, будешь тут бедный». Если только госпожа де Триоль не искала утешения в объятиях других мужчин. Но не его это дело. Он открыл краны с водой, и в латунную ванну хлынули пузырящиеся струи, от одной из которых шел пар. Пока ванна наполнялась, Итан еще раз осмотрел себя. Невероятно, но алхимическое средство полностью его восстановило. Даже не вступило в реакцию с теми средствами, которыми его накачала Лисия. Кое-где шрамы остались, но в основном от рваных ран. Ожоги исчезли бесследно, за исключением клейма, нанесенного с применением специального раствора. Ну и другие печати его. Одна над сердцем, а другая на животе. Никуда не делись. Более того, Итан вдруг подумал, что их не свести никакими средствами. Уж больно похоже все это на высокую алхимию. Потом он полез в теплую воду и долго мылся. Натирался мылом, смывал, и так раз за разом. Ему хотелось смыть с себя всю дрянь, которая налипла за время жизни с королевой, и в то же время с тоской он понимал, что это невозможно, и что все его дела будут с ним до самой смерти. Осознавать это было так противно и больно, что чуть снова не разрыдался, но вовремя кое-как взял себя в руки. Идиот. Зачем плакать? Прошлого не изменить. Тем более, к чему плакать, когда у твоих ног разворачивается будущее? Новое, быть может, чистое и доброе. Он взял полотенце, которое было оставлено здесь же, на бортике. Долго вытирался, затем с трудом влез в принесенное белье. Все же покойный маркиз был мельче и уже в кости. Потом натянул штаны, рубашку, сунул ноги в мягкие домашние туфли и, выдернув заглушку из ванны, вышел в коридор. Салветра, конечно же, там не оказалось. Видимо, он попросту устал ждать. И надо отдать должное терпению дворецкого, который не подгонял и не врывался в ванную с воплем «Пшёл вон отсюда!». Итан двинулся вперед по плохо освещенному коридору, но, как и стоило ожидать, где-то свернул не туда и вышел к широкой деревянной лестнице с резными балясинами. Здесь было бы совсем темно, если бы не узкое окно, в которое лился яркий лунный свет. Он бликами ложился на полированное дерево, искрился на шелковых обоях с росписью и расстилался широкой дорожкой у ног. Итан сперва думал повернуть обратно и идти разыскивать ванную, но затем решил, что ему исключительно, чтоб отвлечься. Будет полезно побродить по дому, тем более, что ощущения от дома пока что были самые приятные. Он поднялся по лестнице на второй этаж и, оказавшись в широком коридоре, повернул направо, чтобы дойти до конца крыла, а там поискать лестницу, ведущую на первый этаж. Было тихо. Так тихо, что он слышал собственное дыхание и тихий скрип половиц под ногами. Двери по левую руку были закрыты. Итан шагал вперед. Ни разу еще ему не было так спокойно и хорошо, как в этом, казалось бы, чужом и темном доме. Ему даже стало казаться, что мрак, мягкий и бархатный, затаившийся по углам, оборачивает его самого в теплое одеяло и укачивает, терпеливо и нежно, как мать, которую он не помнил. Но иллюзию счастья мгновенно разбил странный звук, просочившийся сквозь одну из закрытых дверей. Итан остановился, вслушиваясь. Сомнений не возникало. Там, за дверью, горько плакала женщина, и не нужно было обладать особой фантазией, чтобы сообразить, кто это. Перед глазами мгновенно пронеслось. Вот госпожа де Триоль склоняется к нему. Ее яркие глаза заинтересованно блестят, и губы изгибаются в легкой загадочной полуулыбке. Такая милая женщина. И даже нос, чем-то похожий на узкий клюв хищной птицы, ее не портит, а наоборот придает своеобразное очарование, делает ее не похожей на сотни других красавиц, которые выправили себе идеальные маленькие и ровные носики. А теперь она плакала. И Итан невольно шагнул к двери, хоть и понимал, что не имеет никакого права не то что войти, а даже прикоснуться к поблескивающей в потемках дверной ручке. В конце концов, он казнил Кельвина де Триоля. И тут ему в спину, аккурат между лопаток, ткнулось дуло ружья. «А ну, шагай отсюда!» — прошипел Салветр. И как только подобрался неслышно, Итан послушно пошел дальше, и так, не останавливаясь, они добрались до второй лестницы. «Больно ты шустрый!» — сердито сказал дворецкий. «Какой бездны тебя понесло на второй этаж, м? Чего задумал?» «Ничего я не задумал. Ощущение дула ружья меж лопаток пропало. Мне хотелось посмотреть дом». «Зачем это? Нечего тебе здесь делать». «Как скажешь», — выдохнул Итан. «Можно я теперь вернусь в гостевую спальню?» Он обернулся к Салветру. Тот хмурился, стоял, опираясь прикладом ружья о пол. «Знаешь что, Итан, госпожа Вельмина — порядочная женщина. Я бы сказал, что святая, но святые все сплошь сидят на небесах. Ну так вот, если ты хоть словом, хоть взглядом ее обидишь, я тебя нафарширую свинцом, ты все понял?» Тут взгляд Салветра упал на руку Итана. «Да и вообще, это ее, конечно, воля, но зря она тебе перстень отдала. Я б с тебя глаз не спускал». «Я понял». Итан кивнул, с трудом сдерживая улыбку. Никто и никогда, кроме королевы, не отчитывал короля дракона и уж тем более не угрожал. А если кто и попытался бы, то поплатился бы жизнью. Так что, выходит, старый Салветра был просто невероятным везунчиком. Он прочитал нотацию дракону, словно нашкодившему мальчишке, и ничего ему за это не было. Через несколько минут Итан вернулся в отведенную ему спальню, разделся, лег в кровать и, вытянувшись на спине, закрыл глаза. Несмотря на небольшое происшествие, ему по-прежнему было хорошо и спокойно. Впервые за многие годы Итан произнес про себя короткую молитву отцу, чтобы прошлое все же оставило его, отлетело грязной шелухой и осело где-нибудь подальше. И от него, и от этого славного дома, и от Вельмины де Триоль, которая была доброй и порядочной, и вообще почти святой, если верить Салветру.